По этой табличке наглядно видно, до какой степени по-разному обращаются все эти языки с одним и тем же общим корнем. Как из одного и того же корня родятся в них совсем разные, хотя и родственные слова, в каждом языке по его особым законам. И вот что, кстати, особенно интересно. У нас в нашем русском языке мы знаем слово «ловко», «капкан», «западня». Но встречается оно только в составе сложных слов «мышеловка», «мухоловка». А в болгарском слово это живет совершенно отдельно «ловко». Можно, значит, думать, что некогда оно также самостоятельно существовало и у нас. Любопытно и то, что слова, близкие к нашему «ловкий», имеются только у болгар. «Ловок» там значит именно «ловкий». Рядом с ним живет и знакомое уже нам слово «сручен», то есть «сручной», «удобный в руке». В чешском же и польском языках корень «лов» не образовал никаких слов, которые значили бы «удобный», «умелый», «гибко движущийся» или «изворотливый». Там эти понятия выражаются словами других корней. По-чешски «ловкий» будет, как это нам неудивительно, «обратный». А чему удивляться? Подумайте о таких наших словах, как «оборотливый», «оборотистый». По-польски «спрытны», «справны». Таково большое, расселившееся через границы между племенами и между языками гнездо корневого слова «лов», древнего слова славянских народов-братьев. Слово, которому 2000 лет. Мы говорили до сих пор о словах, либо принадлежащих русскому языку и его областным говорам, либо как слова, связанные с корнем «лов», составляющих богатство сравнительно небольшой семьи языков, в данном случае языков славянских. Но бывают слова, сумевшие путем ли заимствования или как-либо иначе проложить себе путь на гораздо более широкую сцену, постепенно завоевать весь мир, пересекая границы не только между языками, но и между языковыми семьями. Чаще всего так путешествуют не готовые слова, уже обросшие суффиксами, окончаниями, приставками, а самые корни. Или бывает так, что готовое целое слово одного языка становится основой для языка другого. Познакомимся с одним или двумя примерами таких слов завоевателей пространства. По темной улице пробежал быстрый свет. «Что такое?» – спрашиваете вы. «Ничего особенного», – равнодушно отвечает вам. «Прошла машина с яркими фарами». В начале 20 века вы на свой вопрос получили бы, пожалуй, не совсем такой ответ. «Пролетает, брызнув ночь огнями, темный, тихий, как сова, мотор». Ответил бы вам, например, около 1910 года поэт Блок. Вы, мой младший современник, несомненно удивились бы. То есть как это мотор пролетает? Один мотор без самолета? Я не дивлюсь, и для меня слово «мотор» в те дни значило «автомобиль», «машина». История соперничества между этими тремя словами очень поучительна. Ведь она разыгралась на глазах у нас, старших. Автомобиль – это настолько новое явление в жизни мира, что в русском языке само название его установилось совсем недавно, и я бы сказал, как-то еще не окончательно. В самом деле, вы теперь говорите «автомобиль», а чаще «машина». Услыхав сообщение «на улице сегодня сотни машин», вы никак не представите себе, что ваша улица сплошь заставлена молотилками или турбинами, хотя ведь это все тоже машины. Вы сразу поймете, на ней много автомобилей. И сами скажете, Сергей Васильевич купил себе машину. Верно, как-то не принято в разговоре употреблять слово «автомобиль». В начале же 20 века фраза «они уехали на машине» ни в коем случае не означала «на автомобиле». Под машиной в просторечии скорее подразумевали поезд, чугунку. Как же именовался тогда автомобиль? При своем первом вступлении в жизнь в 900-х годах он официально получил именно это, созданное из древних основ, имя. Мы уже знаем, такие названия, как аэроплан, автомобиль, мотоцикл, не существовали в древнем мире. Ни грек, ни римлянин не признал бы их своими. Это искусственные слова-гибриды. Они склеены в наше время из отдельных древнеримских и древнегреческих частей, сплошь и рядом не одно, а двуязычных. «Авто» значит «сам» по-гречески, «мобилис» — это «подвижной» по-латыни. Слово, как видите, греко-римское. В природе таких почти не существует. Значит, автомобиль был окрещен сразу же автомобилем. Но у нас в России столь хитроумному слову не повезло. Оно осталось жить почти исключительно в книжной, письменной речи. В любой энциклопедии вы, конечно, найдете статью «Автомобиль, посвященную этому средству транспорта».